الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، сегодняшняя тема, биауниллахи субханаху ва тааля, будет про месяц Шабана. Как вы знаете, что уже сегодня был, то есть первый день месяца Шабан. И Шабан, как вы знаете, баракаллаху фикум, это восьмой месяц по лунному календарю. То есть уже для Рамадана осталось уже немного времени. То есть, как говорят русские, уже на носу. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он помог нам и вам, и всем мусульманам, дожить до месяца Рамадана и держать его наилучшим образом. Месяц Шабана в исламе имеет особое положение, и сунна говорит нам о желательности держание поста в месяце Шабана. Поэтому, барак Аллаху фикум, сегодня поговорим об этом месяце, какие есть указания из нашей шариа по поводу этого месяца, какие есть отклонения и нововведения у многих мусульман по отношению к этому месяцу. Даже есть один шейх, он писал работу, защитил, то есть работу по нововведениям, которые совершаются каждый месяц по лунному календарю. Понятно? То есть, Аллах, оказалось, у мусульман есть очень много отклонений в каждом месяце. Понятно? И он собрал эти отклонения, чтобы предупреждать мусульман от этих отклонений. Поэтому, баракаллаху фикум, сегодня поговорим о месяце Шабана и то, что связано с этим месяцем из нововведений. Давайте начнем, баракаллаху фикум. Во-первых, в исламе есть, то есть, или ислам побуждает тому, чтобы люди побольше держали пост, или побольше, много держали пост в месяце Шабана. В достоверном хадисе от нашей матери, أم سلمة رضي الله عنها أنا بردارة دستبرنا الحديث يتم شتوب رب محمد عليه الصلاة والسلام فستيلسة في ميسة شعبان بول نسجو فنعتنا أنا أسكتار نيو فيديو لكويتا ميسة يتروب رب صلى الله عليه وسلم أوني بودو جاء بول نسجو كاك ميسة رمضان في ميسة شعبان فنعتنا بول نسجو مني ده. Поэтому вы на это обращайте внимание, ахсан аллаху. Наша мать Аиша, ради Аллаху анха, передала другой хадис о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, постился очень много в месяц Шабан. Понятно? И она сказала, я не видел, что пророк, алейхиссалату вассалям, он полностью постился, то есть месяц полностью, кроме месяц Рамадана, ради Аллаху анха. И она сказала, я заметил, что Пророк, он очень много дней постился в месяце Шабана. То есть эти два хадиса и другие указывают и подтверждают того, что пророк, о том, что хорошо и сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, постился в месяц Шабан. И старался очень много держать в месяц Шабана. Ученые по отношению к держанию месяца Шабана полностью, у них есть два мнения по этому вопросу. Первое мнение о том, что месяц Шабан можно его держать полностью. Понятно? Потому что они сказали, предали, то есть опирались на хадис Умму Саляма, наша мать, ради Аллаху анха, о том, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его держал, то есть почти полностью. Поэтому мнение у шейха Абдул-Азиз ибн Баз, рахимаху Аллах, о том, что можно держать месяц Шабана полностью один раз, но потом на следующий раз не поститься полностью. Понятно? Это одно из мнений у ученых. С первое мнение о том, что можно держать его полностью. Понятно? Но это не постоянно. То есть они объяснили, что просто Асалям, когда он так сделал, он это не так постоянно делал, этот путь. Ясно? Он один год, допустим, полностью держал, другой год не держал его полностью. Это одно из мнений. И шейх Ибн Баз, рахимахуллах, он поддерживает такое мнение. Второе мнение о том, что месяц Шабан нельзя его, то есть нельзя поститься его полностью, нельзя держать пост в месяц Шабана полностью. Понятно? И они опирались на то, что Аиша ради Аллаху анха, она сказала, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал полностью Рамадан, полностью Шабан, но потом в другой версии сказала большинство. Поняли меня, баракаллаху? То есть они говорят, в версии, где сказано полностью, есть другая версия, где разъясняют о том, что полностью в первой версии имеется в виду большинство месяца. Поэтому имам Абдуллах ибн Мубарак, рахимахуллах, он говорит это на арабском языке, можно так говорить. То есть на арабском языке, если человек, он постился полностью месяца, допустим, 28 дней или 27 дней, можно о нем, можно о нем сказать, что он почти держался этот месяц полностью. Понимаете меня, баракаллах? Вот это два мнения у ученых о том, что можно ли держать месяц Шабан полностью или нет. Первое мнение о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям один раз так сделал, другой раз не делал. Понятно? То есть можно так делать. Это мнение Шейх Азим Баз рахимахуллах поддерживает. А второе мнение уже другое. Это более сильное мнение о том, что месяц Шабана его не держит полностью. Понятно? Оставляем последние один-два дня или один день, чтобы сделать перерыв. Только, конечно, если есть какие-то исключения. У человека есть какой-то обед, или у человека есть какие-то пропущенные дни из предыдущего Рамадана, тогда для такого человека придется поститься Шабан полностью. Понимаете меня? Но мы не говорим о таком положении или о такой ситуации, когда у человека есть какие-то нужды, допустим, у него есть обед, или он, допустим, Рамадан прошли полностью его не держал. Нет, мы об этом не говорим. Мы говорим, если у человека нет долгов, можно ли поститься, то есть полностью или нет. Правильное мнение о том, что можно поститься большинство дней месяца Шабана. Давайте, баракаллаху фикум, посмотрим, почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он очень много дней держал из месяца Шабана. Усам ибн Зайд, это один из подвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пришло у него в голову этот вопрос. Поэтому он сказал, о посланник Аллаха, я заметил, что ты в месяц Шабан очень много дней, то есть я заметил, что ты в месяц Шабан уделяешь его так постом или особенности, или преимущества над другими месяцами. Почему? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, этот месяц люди на него не обращают внимания. Он находится между Раджабом и между Рамаданом. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Этот месяц, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, этот месяц люди на него не обращают внимания. Он находится между Раджабом и между Рамаданом. И в этот месяц дела людей поднимаются к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Поэтому я люблю, или я хочу, чтобы мои дела были подняты в состояние держания поста. Понимаете меня, баракаллаху? Ясно, иншаллах. То есть в этом хадисе, этот хадис, в нем содержится две мудрости. Первая мудрость, это то, что почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень много держал пост в месяц Шабана, то есть первая мудрость, потому что люди на него не обращали внимания. Ученые объясняли, высказывая пророку, что значит люди на него не обращают внимания. Потому что, ученые сказали, потому что он находится между запретным месяцем, это Раджаб, и между месяцем поста, это Рамадан. Поэтому люди, то есть на месяц Шабана не так большое внимание обращают. И они, допустим, на него не держат пост много, как на Раджаб. Понятно? Субханаллах, они, то есть у многих людей, они наоборот. То есть месяц Раджаб, нельзя его выделить каким-то видом поклонения, потому что это беда. А месяц Шабан, наоборот, Расулуллах, он большинство дней этого месяца, он держал пост и так далее. То есть это первая мудрость о том, что люди на этот месяц не обращают внимания. И вторая мудрость, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, потому что в этот месяц Аллах, или к Аллаху поднимаются деяния людей, наши поступки. Поэтому Аллах, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел и любил, чтобы когда эти деяния будут подняты к Аллаху субхана ва тааля, чтобы он был в состоянии держания поста. Кроме этого, другая мудрость, так сказал об этом Аль-Хафид ибн Раджиб рахимаху Аллах, он говорит, другая мудрость это, чтобы подготовиться к Рамадану. Понимаете меня? Ахсан Аллаху алейкум. Это чтобы подготовиться к Рамадану. Потому что действительно, человек, когда он, если он не постился в месяц Шабан, для него первые 3-4 дня Рамадан будет очень тяжело. Понятно? И это особенно этот месяц, этот Рамадан следующий, допустим, в тех странах, потом, то есть, чуть-чуть в сторону Европы. Потому что он попадет почти в августе. И вы знаете, что в августе бывает температура она бывает большая. Поэтому люди, им придется, если они хотят, чтобы им не было тяжело в месяц Рамадана, чуть-чуть подготовиться к этому месяцу. Потому что, субхана Аллах, я один раз помню, один человек, он когда, он ислам принял, понятно. И когда он начал поститься, первый день, когда я его видел, я увидел, что его, вообще его лицо такое бледное, как будто он то есть, целые 24 часа работал. Я подумал, что у него зубы болят или он болеет чем-то. Я сказал, что случилось? Он сказал, это первый день, то есть первый раз он держит пост. Понятно? Субханаллах, его лицо так было бледное, и видно, что он, субханаллах, мучается. Поэтому, баракаллаху фикум, хорошо, чтобы человек, он начал подготовиться к этому месяцу, то есть месяц Рамадана, путем держания поста в месяце Шабана, ахсана Аллаху алейкум. Поэтому, если человек, он подготовился, организм, он адаптируется. Поэтому, почему последние дни Рамадана и почти первая, вторая, третья, вторая и последняя треть Рамадана легко приносится. Чем первая неделя, допустим, понятно, или первые 4 дня. Потому что уже все, организм, он адаптируется и так далее. Поэтому вот это некоторые из этих мудростей, почему пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он очень много дней постился в месяц Шахбана. Баракаллаху фикум, давайте посмотрим, рассматриваем, есть ли какие-то достоверные хадисы о достоинстве 15, ночи 15 Шабана. Как вы знаете, сейчас у многих людей есть бида. Мы сейчас посмотрим эту биду, в чем заключается. Понятно? Связано с ночью 15 Шабана. Понятно? Ну давайте сначала посмотрим, есть ли какое-то достоинство ночи 15 Шабана или нет. Ученые тоже говорят, рахимахумуллах, что нету достоверного хадиса, который нам говорит о достоинстве каких-то видов поклонений в ночи 15 Шабана. Ясно? Слышно вам, баракаллаху фикум? То есть нету достоверного хадиса, который указывает на достоинстве какого-то вида поклонения в ночи 15 Шабана. Допустим, поститься 15 Шабана или начнем молитву, допустим, сделать ночь 15 Шабана, садака дать 15 Шабана и так далее, не найдем. Нету никаких достоверных сообщений о том, что можно выделить 15 день Шабана или ночь 15 день Шабана какого-то вида поклонения. Но есть другой хадис, ахсан Аллаху алейкум, есть другой хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что Аллах Субхана ва Тааля в ночи 15 Шабана он прощает грехи его рабов, за исключением двоих. Аль-Мушахин это тот человек, который имеет конфликт или ненависть, или ссору с со своим братом. Такой человек, он будет лишен такое большое вознаграждение. То есть первое критерий людей, которые они будут лишены прощения Аллаха Субхана ва Тааля в ночи 15 Шаабана, аль-мушахинун, то есть те люди, которые имеют с другими мусульманами или братьями ссору, конфликты, разногласия. Поэтому надо стараться, баракаллаху фикум, покинуть эти, все эти разногласия, покинуть эти ссоры и простить человека ради Аллаха Субхана ва Тааля. Он к тебе плохо относился, допустим, и так далее. Прости его ради Аллаха, чтобы ты не потерял, то есть, вознаграждение, чтобы Аллах тебя простил. Это первое критерие. А второе – аль-мушрик. Аль-мушрик, понятно, кто такой аль-мушрик. Аль-мушрик – это многобожник. Ясно? Поэтому этот хадис есть. Этот хадис нам говорит о том, что в день или, как говорится, ночь 15 Шаабана Аллах Субхана ва Тааля простит, прощает грехи всех его рабов, за исключением многобожника и человека, который имеет ссору с его братом. Есть такой хадис, баракаллаху фикум, он с хорошим иснадом, как об этом говорил шейх Аль-Албани, рахимахуллах, и другие ученые. Хотя некоторые говорят, что этот хадис он слабый. Но шейх Аль-Албани, рахимахуллах, он говорит, что этот хадис хороший, то есть с хорошим иснадом. Это единственный хадис, как можно сказать, это единственный хадис, который нам можно, нам говорит о том, что ночь 15 Шаабана имеет какую-то особенность. Понятно? Вот этот хадис. Есть такой, вы должны его тоже знать и так далее. Это насчет, это часть раздела вопроса. Давайте рассматриваем другой раздел, другой вопрос. Разрешается ли поститься 16, 17, 18, то есть Шаабана или нет? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, в котором шейх Аль-Бани, рахимахуллах, подтвердил его достоверность, сказал, что когда наступает половина Шаабана, не поститесь, или не держите пост. Есть такой хадис, шейх Аль-Бани, рахимахуллах, подтвердил его достоверность, и где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда месяц Шаабана доходит до половины, когда наступает половина месяца Шаабана, ла тасуму, не поститесь или не держите пост. Как понять этот хадис? Шейх Ибн Баз, рахимахуллах, он объяснил того, что потому что этот хадис, если посмотрите, он может противоречить другие далили. Какие эти далили? То, что я вам говорил, то есть чуть-чуть назад, пару минут назад, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям почти постился полностью Шаабана. Так ли? Если посмотрим этот хадис о том, что если наступает половина месяца Шаабана, то не поститесь, если слушаем его. Для нас, в первую очередь, мы можем понимать, что этот хадис противоречит хадис Аиша радиаллаху анха и наша мать Умму Саляма о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям постился почти полностью месяца Шаабана. Как это совместить между этими двумя хадисами? Некоторые ученые сказали, что хадис слабый. Понятно? А другие, это более правильное, сильное мнение о том, что этот хадис хороший, с хорошим иснадом. Но он не противоречит достоверный хадис, который Аиша ради Аллаху анха передала, Сахих Муслим, и наша мать передала то же самое, Умму Саляма. Как ученый товарищ, шейх Абдул-Азиз бин Баз, рахимахуллах, он сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил поститься после первой половины Шаабана, это если у человека не была привычка. То есть он хотел начинать поститься после 15 Шаабана. Ясно, баракаллаху фикум. А если человек, он начался, допустим, с первого дня, или со второго, или с третьего, допустим, или пятого, или, не знаю, допустим, седьмого дня. Если человек, он начал до этого, ему разрешается, то есть продолжает почти до конца месяца Шаабана. А если человек, он хочет начинать поститься именно в месяц, то есть после 15 Шаабана, то есть 16 и так далее, тогда это ему не следует. Баракаллаху фикум. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если наступает половина месяца Шаабана, то не поститесь. Некоторые ученые говорят нам о том, что это харам, вообще харам, это не разрешается. а другие говорят, что нежелательно поститься после 15-го Шабана, если человек он не начал поститься сначала. Поняли же меня? Потому что если человек он вообще начал с первого дня или со второго, как я сказал, или пятого или седьмого, тогда без проблем, если он будет продолжать, как говорится, 16-17 до конца почти этого месяца. Баракаллах. Давайте рассмотрим другой вопрос. Ассаламу алейкум. Можно ли поститься ночи, можно ли поститься 15-го Шабана? Понятно. Можно ли поститься 15-го Шабана? Ассаламу алейкум. Ученые говорят, как Шахид Азим Базу Рахимахуллах и другие, выделить 15-го Шабана, в день 15-го Шабана, чтобы держать пост, это является бид'а. Является бид'ай. То есть нововведением. Ни в коем случае, баракаллаху фикум, не разрешается выделить 15-го Шабана, чтобы люди держали пост. Потому что это бид'а, и на это нет никаких достоверных хадитов от пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Но если человек, он начал, как я сказал вам, допустим, до этого, с первого, с седьмого, десятого, допустим, и попало 15-го, то есть Шабана, без проблем, это не будет беда. Или, допустим, если у человека у него была привычка поститься понедельник и четверг. Понятно? И в каком-то, или понедельник или четверг попало 15-го Шабана. То есть сам без проблем. Потому что ты здесь не видел 15-го Шабана каким-то видом поклонения. Или, допустим, если у человека есть привычка поститься белых трех ночей. То есть это 13 число, 14 и 15 числа из лунного календаря. Вы знаете, что в исламе желательно поститься эти три дня. То есть у нас есть понедельник и четверг, это хорошо держать после эти дни. И еще кроме этого, были ночи, как можно их называть по-русски. Это какое? Это 13 число и 14 и 15 из лунного календаря. Понятно? Если у человека есть привычка, понятно, поститься эти три дня, и попало до 8-15 Шабана, тогда без проблем, баракаллаху фикум. Потому что ты то же самое здесь не выделил. А просто выделить 15 Шабана, а завтра 15 Шабана, человек он хочет поститься и так далее, это будет бид'а, баракаллаху фикум. Давайте рассматриваем, ассаламу алейкум, другой вопрос. Разрешается ли делать пьям лейл или тахаджуд, то есть ночную молитву, в ночи 15 Шабана или нет? Разрешается ли совершать ночную молитву, то есть тахаджуд или пьям лейл, в ночи 15 Шабана? Я хочу сказать, что, во-первых, есть бид'а известная, ее называют, то есть салат ар-рагаиб. То есть это бид'а. Она вообще началась в Палестине, в мечети Аль-Акса, понятно? Когда был один человек, то есть почти это началось в 448 году по хиджри. В 448 году по хиджри один человек, он пришел, его называют Ибн Абиль-Хамра. Этот человек, у него был красивый голос, понятно? Он когда приехал в ту мечеть, Аль-Маджид Аль-Акса, то есть мечеть, которая есть в Палестине, этот человек, у него был красивый голос, он начал молиться там. Именно когда 15-го Шабана. Он сам начал молиться из-за того, что он читает чуть-чуть вслух, и у него был красивый голос, другой человек присоединялся к нему. Понятно? Потом к этим двумя еще третий присоединялся. Потом четвертый. Понятно. Когда он вообще закончил молитву, то есть эту 15-го, в ночь 15-го Шабана, уже много людей собрались. На следующий год он пришел и опять. То есть 15-го, ночь 15-го Шабана, он опять начал молиться, и люди собрались и так далее. И с того времени, то есть из 448 года по хиджри, это бид'а началось, ее называют салат ар-рагаиб, и иногда ее называют ас-салат аль-альфия. Альф на арабском это значит тысяча. Ас-салат аль-альфия, то есть молитва тысячная молитва, если так можно просто говорить. Почему ее называют ас-сара аль-альфия? То есть тысяча, почему тысяча молитва? Потому что эта молитва, баракаллаху фикум, состоит из 100 ракаатов. Ясно? Эта молитва состоит из 100 ракаатов. И в каждой ракай читается аль-ихлас по 10 раз. Поэтому почему ее называли ас-салату аль-альфия? Тысячная молитва. Вы слышите меня, баракаллаху фикум? В полтоке слышно? Слышно в полтоке? То есть, ас-салат аль-альфия поняли, ее называют аль-альфия, то есть альф. Почему? Потому что эта молитва состоит из 100 ракаатов. И в каждой рака читается аль-ихлас по 10 раз, поэтому получается в конечном итоге аль-ихлас читается 1000 раз. И это как ученые, рахимахумуллах, сказали, эта молитва является бид'а, и сообщения или хадиты, которые переписывали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дозволены с этой молитвой, эти хадиты являются выдуманными хадиты, как об этом ученые, рахимахумуллах, сказали, как имам ан-Науи, шейх аль-Ислам Тимми, рахимахумуллах, шейх ибн Баз, рахимахумуллах и так далее. То есть есть бид'а. Многие люди, когда, субханаллах, наступает ночь 15 Шаабана, вы увидите, что в разных мечетях и так далее люди совершают эту молитву. То есть она обычно совершается и в Шаабан, и в Раджаб. Понятно? И это бид'а, как об этом ученые Ахли Сунна ва Джамаа сказали. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум. Есть некоторые, можно найти, что некоторые из салаф, и даже некоторые из табиин, они совершали какую-то молитву или сделали тахаджуд именно когда в ночь 15 Шаабана в мечети. Понимаете меня? Можно найти такие сообщения о том, что Халид ибн Мидан и Лукман ибн Амир и другие. То есть они, когда наступает ночь 15 Шаабана, они собираются, берут красивую одежду, духи, оставляют и идут в мечети, чтобы совершать, то есть это, как говорится, то есть ночную молитву в ночи 15 Шаабана. Можно найти такие, то есть, высказывания. И, конечно, баракаллаху фикум, этот поступок не является дозволенным. Даже если есть некоторые из табиин, понятно, и сделали это, мы говорим, нет далила насчет этого, баракаллаху. Ясно, баракаллаху? То есть это есть такое, информация, вы должны ее знать, потому что если кто-то из приверженцев Новобедания скажет, а есть некоторые из табиин, они это сделали. Мы говорим, нет. Даже если некоторые из табиин это сделали, это не принимается. Почему? Потому что нет далила на это. Кроме этого, мы им говорим, другие табиини не одобрили этот поступок. Понятно, ахсан Аллаху алейкум? То есть, если кто-то скажет, есть двое, трое из табиин, они начали делать эту молитву, то есть, ночь 15 Шаабана, они начали сделать Qiyam al-Layl, ночную молитву и так далее. Мы говорим, во-первых, их поступок, вы должны знать, поступок табии не является доводом. Понятно? Поступок табии, он не является доводом. Есть разногласие между учеными, поступок сподвижника является доводом или нет. Правильное мнение, что поступок сподвижника является доводом, если он не противоречит далил. Понятно? А вообще поступок табии. Табии это те люди, которые они пророка не увидели, но увидели сподвижников. Понятно? Поступок табии, он не является доводом, ахсану алейкум. Поэтому если они нам скажут, есть трое или четверо, допустим, из табиин, они сделали, мы говорим, а другие табиин порицали это, не одобрили. Потому что на это нет достоверного далила, ахсану Аллаху алейкум. Еще, баракаллаху фикум, есть другое мнение о том, что можно, то есть одно мнение сейчас я вам сказал, то есть о том, что можно сделать ночную молитву, понятно, в мечети, то есть в коллективной, то есть это неправильно, да, если есть некоторые табиин, то сделали. И вообще, ас-сала аль-фия, сатар-рагаб, это вообще бид'а, нет разногласий насчет этого вопроса. Давайте посмотрим другое мнение. Некоторые ученые могут найти, что они говорят, можно сделать Qiyam al-Layl, то есть совершать ночную молитву в ночи, как говорится, 15 Шаабана, но если ты сам. Понятно? или если ты собрался с каким-то маленькой группой, если ты не в мечети. Думаю, вам понятно, иншалла. Есть такое мнение о том, что если можно делать Киям аль-Лейль, то есть ночную молитву в ночь 15-го Шаабана, если ты сам. Ты сам. Или если у тебя была какая-то маленькая группа, но если это не в мечети. Такое мнение поддерживает кто? Имам аль-Аузаи, рахимаху Аллах. И то же самое, Ибн Раджаб. Есть такой ученый, Хафид Ибн Раджаб, рахимаху Аллах. Он очень известный ученый. То же самое, Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимаху Аллах. Он поддерживает такое мнение. Он поддерживает такое мнение. Но правильное мнение, баракаллаху фик, о том, что это не разрешается. Правильное мнение о том, что это то же самое не разрешается. Аш-Шаъб аз-Зин бин Бас, рахимаху Аллах. Он сказал, то, что сказали Аль-Хафид Ибн Раджаб. И имам аль-Аузаи о том, что это можно, шагат хаза каулун гарибун ва даиф. Это мнение странное и слабое. Потому что шагат нету на это достоверного далила от пророка Мухаммада, алейхи салату ассалам, о том, что можно выделить ночь 15-го Шаабана каким-то видом поклонения. Это очень сильный довод от этого шейха Абу аз-Зин бин База, рахимахуллах. Понимаете меня, баракаллах? То есть некоторые ученые, как я сказал вам, как Аль-Аузаи, рахимахуллах, Ибн Таймия, Ибн Раджаб, говорят, если ты сам будешь молиться, Киям аль-Лейль, ночную молитву, или какая-то маленькая группа, сами вы будете собираться где-нибудь, не в мечети, и помолитесь, это можно. Шейх аз-Зин бин База, рахимахуллах, как я сказал вам, он когда говорит мнение или высказывание Аль-Аузаи, рахимахуллах, Ибн Раджаб, о том, что это можно и так далее, это странное мнение и слабое. Потому что на это нет никакого далила. Потом шейх очень далил, хороший момент и довод привел. Шейх сказал, если день пятницы является самый лучший день из-за множества доказательств от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но все равно наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям не одобрил и не разрешил, чтобы мы выделили ночь этого дня каким-то видом поклонения. Тогда ночь 15-го Шаабана, тем более. Ясно, иншаллах, баракаллаху фик. То есть, они говорят, 15-го Шаабана имеет какую-то особенность. День 15-го Шаабана. Хотя, как я сказал вам, нет достоверных сообщений о том, что можно выделить 15-го Шаабана каким-то видом поклонений. Ясно? Есть, да, одно сообщение о том, что Аллах Азза ва Джаль 15-го Шаабана, он прощает грехи всех его рабов, за исключением многобожников и за исключением тех людей, которые имели ссоры между собой или конфликт. Но этот далил, баракаллаху фикум, не является доводом о том, что можно совершать каким-то видом поклонения 15-го Шаабана. Так ли? Поэтому сейчас я сказал, если день пятницы является самым лучшим днем в неделе из-за множества далилов от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но нам не разрешено выделить ночь пятницы каким-то видом поклонений, тогда день 15-го Шаабана, его ночи, тем более. Поэтому, ассаламу алейкум, вот это правильное мнение о том, что не разрешается выделить 15-го Шаабана, ночь 15-го Шаабана каким-то видом поклонения. Но опять возвращаемся. Если у человека была привычка совершать постоянно, допустим, ночные молитвы, и это попало 15-го Шаабана, без проблем. Без проблем, баракаллаху фик. Или если человек, он привык, допустим, сделать ночную молитву через день. Сегодня сделаю, завтра не сделаю. Допустим, то есть через день. Если попала ночь 15-го Шаабана, тогда то самое, баракаллаху фикум, не является это харамом. Почему? Потому что это случайно. Он не видел этот день именно каким-то видом поклонения. Я думаю вам, ассаламу алейкум, это понятно. Поэтому правильное мнение, ассаламу алейкум, о том, что выделить ночь 15-го Шаабана каким-то видом поклонения, это является бид'ай, как об этом и сказал шейх Ибн Баз, рахимахуллах, и другие ученые. То же самое насчет других видов поклонения, понятно, пост, садака, не знаю, другие виды поклонения, то же самое это не разрешается. День 15-го Шаабана, он как остальные дни, понятно, нельзя его выделить каким-то видом поклонения. Баракаллаху фикум, давайте посмотрим, рассматриваем некоторые нововведения у мусульман по отношению дня 15-го Шаабана. То есть, во-первых, праздновать 15-го Шаабана день и ночь 15 шаббат. Это бид'а, баракаллах. Выделить ночи 15 шаббана или совершать в ночи 15 шаббана определенные виды молитвы, как альфия и другие тому подобное. То же самое это является нововведением. Можно то же самое заметить, что некоторые, допустим, во время Иша, то есть 15 шаббана, когда делают салат аль-Иша, понятно, они выделяют аль-Иша чтением сурат Ясин. Есть такая сура в Коране, 36-я сура. То есть это бид'а, ахсан Аллаху алейкум. Такого нет в исламе. Некоторые, то есть 15 шаббана, когда наступает время Иша, молитва, то есть Иша, они читают салат аль-Иша сурат Ясин. Это бид'а, ахсан Аллаху алейкум, такого нету в исламе вообще. Некоторые, они, когда наступает 15 шаббана, они дают садака. То же самое, это бид'а. Некоторые, они берут эти фонарики и свечки, понятно, оставляют, то есть по дороге, чтобы свет был ночью. То же самое, это бид'а. Такого нету. То есть именно в могилах или в кладбищах. Такого тоже нету. То есть они берут какие-то фонарики и свечки и оставляют на кладбище, чтобы было там свет. Это является бид'ой, баракаллаху фикум. То же самое из нововведений, которые делают, когда люди идут на могилы или на кладбище 15-го шаббана, и там делают дуа мертвым, и там, субханаллах, ибн Хаджа, рахимахуллах, он сказал, то есть очень много нововведений. Что люди делают, то есть день в ночи 15-го шаббана? Некоторые они идут и оставляют одежду на могиле. Допустим, если он был ученым, они сидят, оставляют какую-то одежду, которую для обычно ученых одевают, и потом сидят возле его могилы и жалуются жизнь. О, наш имам, допустим, пускай будет им теми или мелким, допустим, пускай будет, допустим. Сейчас у нас есть много проблем, много ученых, много джахилов и так далее. Некоторые просят у Аллаха Субханаху ва Тааля посредством положения этого ученого и так далее. Это бид'а, баракаллаху. А если мертвый, он был из родственников и так далее, они начинают ему рассказать о событиях, которые произошло после него. Понимаете? Это, если это родственник, они начинают, и знаешь, не знаю, сынок мой, не знаю, твоя сестра сдала экзамен, не знаю, по химии, или твой брат закончил бакалавр, у твоего брата младшего родилась дочка. То есть начинают рассказать мертвым какие-то события, которые произошло с их родственником и так далее. И, конечно, баракаллаху фикум, это нововведение, это бид'а, такого нет. Если похоронен, допустим, он был женихом, они ему принесут одежду для жениха. Если она невеста, то есть умерла, тогда то же самое. Это, как баракаллаху фикум, все это является отклонением. И такого в исламе не разрешается, потому что ахсан Аллаху алейкум, это бид'а, и в нашей религии такого нету. Баракаллаху фикум, то есть в заключение этого урока, то есть я говорю о том, что выделить 15 дня шаббана каким-то видом поклонений отдельно, это является бид'ой, является нововведением. Поэтому нам не разрешается, что 15 шаббана держали пост только 15 шаббана, или чтобы садака дали 15 шаббана, или чтобы совершали ночную молитву в ночи 15 шаббана, это все будет бид'а. А если человек, он хочет, он может поститься почти полностью месяц шаббана, который он начался сегодня, альхамдулиллах. Поэтому если кто-то постился, то альхамдулиллах. Если нет, тогда завтра, иншаллах, не забудьте и постарайтесь побольше, то есть поститься именно в этот месяц, потому что, как Пророк сказал нам, что в этот месяц Аллах Азза ва Джаль, к нему поднимаются деяния людей. Кроме этого, поститься один день ради Аллаха, если человек пост один день держит ради Аллаха, Субхана ва Тааля, Аллах отдаляет его лица от ада на 70 лет. Понятно? Кроме этого, Умама, один из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о посланник Аллаха, укажи мне на хорошее дело, чтобы я смог это сделать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Алейка бис-саум فإنه لا مثيل له. الرسول صلى الله عليه وسلم сказал пастись, воистину для поста нет подобного поступка. То есть этот сподвижник подошел к пророку صلى الله عليه وسلم и сказал посланник Аллаха, укажи мне, какое дело я могу делать, чтобы оно мне большое вознаграждение и благо то, что сделал мне. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал пастись, воистину для поста нет подобного. Ничего у него нету подобного. Поэтому, ассаламу алейкум, постарайтесь, понятно. Если не каждый день, тогда через день, понятно. Потому что, Аллах, может быть, в судный день чаша ваших дел, то есть деяний хороших, будет, может быть, зависеть от этого дня. Понятно? То есть, ну, в тот день, может быть, вы будете нуждаться только в одну награду, или пускай будет 10 или 15 наград. Ищут ваши записи дел, найдут, что вы постились какой-то день, понятно, один день от Аллаха Субхану. Поэтому, баракаллаху фикум, постарайтесь это сделать, потому что в этом будет следование за сунной пророка, саллаху алейхи ва саллям. За это вы получаете вознаграждение, это во-первых. Во-вторых, барака. Следование за сунной пророка, саллаху алейхи ва саллям, за это человек он получает барака, благословение, следование за сунной нашего пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. Вот это то, что я хотел сегодня вам рассказать про месяц Шабана. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он помог мне и вам, и всем мусульманам поститься в этот день и в этот месяц наилучшим образом, и чтобы он стал доволен нами. Баракаллаху фикум ва джазакум аллаху хайр. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфирука ва атубу илейк.